Глава 10. Первые месяцы я хотела избавиться от нее, хотела любыми способами стереть любое напоминание об этом изверге, боялась его наследственности, ненавидела малышку за то, что связывает меня по рукам и ногам. Всю беременность я нервничала, пропускала анализы, не встала на учет в консультацию. Я думала о том, что эта беременность может помешать мне забрать мою Дашу. Ведь Даша уже была, она уже поселилась в моем сердце. А ребенок эфемерен. Он как что-то, принадлежащее его отцу. Чужеродное, не мое. До первого крика в родильном зале, до первого взгляда в сморщенную мордашку и осознания, что я влюблена, что больше никогда в жизни не буду принадлежать себе и никого никогда не смогу любить сильнее, чем это маленькое существо. Взяла на руки, прижала к груди и поняла. Она моя. Прежде всего. Ее отец принимал в ней самое примитивное участие. И никогда не будет претендовать на нее. Это была безмерная радость, ведь Галаи от нас отказались. «Почему он кричал на тебя?» «Мы поссорились. Взрослые тоже иногда ссорятся. Он злой и красивый. Разве красивые бывают злыми?» Я усмехнулась и поправила плюшевое одеяло, прилегла рядом с Полей. «Бывают. Но он не злой, просто обижен». «Он к нам еще пледёт?» «Возможно. Ладно. Расскажи мне сказку про Клошечку, Ковлошечку, и я буду спать. Про Ховрошечку не буду, ты всегда плачешь. А ты придумай хороший конец. Хитрая какая. Придумаешь? Придумаю. Закрывай глазки и слушай». Она уже давно спала, а я не могла уснуть. Все время невольно терла между собой пальцы, которые касались его спины. Как будто на них все еще осталось ощущение юношеской кожи. Она у него горячая, гладкая, шелковистая, с золотистым отливом. И руки. Не как у мажора, а грубые, с выпирающими костяшками, жесткими ладонями. Не зная я Галаев, могла бы подумать, что ему приходилось работать физически. В нем была какая-то зверская, примитивная привлекательность, хищная, ядовито-сексуальная, вызывающая, харизматичная внешность. Торчащие в вечном беспорядке черные волосы, толстые брови, раскосые глаза, высокие, широкие скулы и большой чувственный рот. У него красивое тело, юное, мужественное, поджарое, с остальными мышцами, выделяющимися прессом. Почти безволосая грудь и тонкая полоска от пупка под широкий кожаный ремень, чуть ниже под ширинкой внушительная выпуклость. И взгляд, волчий, дикий, необузданный, пробирает до костей, когда руками своими сгреб меня, сдавил, выдыхая мне в лицо. По всему телу дрожь прошла. И нет, не отвращение, а незнакомая, будоражащая, огненная волна зацепила соски, скатилась к низу живота и разлилась истомой в промежности. От неожиданности я оторопела, мне захотелось его ударить, сделать ему больно, чтобы отрезветь. Я ведь не могу к этому мальчишке вот так, не могу ощущать возбуждение. Он противен, он ненавистен, он спас мою дочь. Вот так вот просто, в разгар нашей ссоры, не раздумывая, еще до того, как я поняла, что происходит, просто взял... Закрыл собой и упал с ней на обочину. Он мог погибнуть вместе с ней, но даже не подумал об этом. Промакивала его щеку и смотрела в эти зеленые глаза, острые, жгучие, как будто разрезают на мне одежду. Трогают тело, жгут мою кожу. Мне почему-то казалось, что эти нервные руки с длинными пальцами умеют ласкать женское тело, и этот рот, как близко он от моих губ. Если поцелует, я... Что я сделаю? И перед глазами адские картинки бешеного поцелуя, как сдирает с меня одежду и берет прямо там, на кухонном столе. О, боже, я ведь никогда ничего подобного не испытывала. После боди секс стал чем-то неприятным, отталкивающим, болезненным. Я даже не занималась мастурбацией, потому что мне не о чем и неком было фантазировать, а мои воспоминания только усугубляли мою якобы фригидность. Фригидная сучка, которая даже задом вертеть не умеет, чтоб я быстрее кончил. Все оргазмируют от секса, а ты лежишь бревном. Покричи хотя бы. «Если ты меня не любишь, Богдан, зачем мы вместе? Причем здесь любовь? Я сейчас тебя трахаю. Сделай хоть что-то. Не знаю, потри себя там. Помоги себе. Ты когда-нибудь кончала?» «Нет». «Фригидная, ясно. К врачу сходи». К врачу я не пошла. Я научилась притворяться. И все стали счастливыми. Он стал. А я... Я думала, что со мной что-то не так, и что я никогда и никому не буду нужна, кроме Богдана. Закрыла глаза и тяжело выдохнула. Я с ума сошла, это же Дёма, Дёмка, он мог бы быть мне младшим братом. От этих мыслей от стыда начинают полыхать щеки, и хочется сдавить свои груди, чтобы соски расслабились, не ныли от напряжения. Меня разбудил звонок в дверь. Встала сонная с постели, накинула на плечи кофту и поплелась к двери. Посмотрела в глазок и резко отпрянула. «Мне кажется, я все еще сплю». Снова посмотрела. «Нет, не кажется, стоит, облокотился, а лестничные перила жует жвачку, смотрит то в глазок, то на потолок. Сегодня воскресенье». Открыла дверь, кутаясь в кофту и почему-то думая о том, что я страшная, сонная, неумытая, ужас. «Доброе утро!» Ткнул мне какой-то цветок, явно сорванный с клумбы во дворе, а меня умилило, не знаю почему. Стало тепло в груди, и губы невольно растянулись в улыбке. «Я пришел починить кран». «Ты умеешь чинить краны?» Взяла цветок и автоматически поднесла к лицу, понюхала. Но пахнет не цветком, а парфюмом демона и его сигаретами. И мне нравится этот запах. «Я много чего умею, если бы узнала, не поверила бы». Прозвучало двусмысленно, и я плотнее укуталась в кофту. «Ну, проходи, только не шуми, Поля еще спит». «А ты тоже спала, разбудил?» Развернулась и неожиданно наткнулась на него, потому что стоял за моей спиной. Вблизи его глаза настолько светлые и настолько зеленые, что, кажется, такую зелень можно увидеть только на рассвете в лесу. Как сквозь нее пробивается солнце. Чёлка упала ему на лоб, на переносицу, и мне ужасно захотелось ее убрать, зарыться пятернёй в непослушные волосы. И эти губы, они такие порочные, такие греховно-сочные, большие. «Я тоже спала». «От тебя пахнет молоком», — сказал над самыми моими губами, и у меня закружилась голова от этого напора, от этой страсти в голосе. Я каждой клеточкой ощутила, что он меня хочет, без единого слова, без намека. Я видела этот голод в его глазах, и не было ничего более эротичного, чем этот взгляд, сжирающий мое лицо. «А что вы тут делаете?» Мы оба повернулись к Поле. Она стояла перед нами в пижаме, удерживая зайца за одно ухо, и смотрела то на меня, то на Демьяна. «Я пришел исправлять ваш кран». Лана пришёл и всех разбудил. «Мама, сделай Деме чай, а мы с зайцем пошли умываться», — заявила деловито и поплелась в ванну. Ранее. «Какая наглость заявиться ко мне и напоминать о своем ребенке, о вашей внучке. Официально она не моя внучка, и ты письменно это подтвердила, так что можешь разворачиваться лицом к двери и походкой от бедра покинуть мой кабинет и унести с собой все свои алчные амбиции. Знал, что рано или поздно жадность возьмет верх, и ты объявишься. Это был лишь вопрос времени». Будь это та Михалина, которая много лет назад боялась собственной тени, она бы сейчас трусливо ретировалась назад и вылетела пулей из кабинета. Но от нее мало что осталось. Она была вынуждена исчезнуть и уступить место силе, устойчивости и наглости. И меня больше всего волновала моя сестра. Я видела перед собой ее грустные, полные отчаяния глаза, как она смотрела на меня, сколько надежды, веры, что вот сейчас все станет хорошо. И мне хотелось горы свернуть, чтобы подарить ей вот это хорошо. У меня была моя Полинка, а у нее никого. Все эти годы она ждала меня, помнила. Я помню, что вы вынудили меня подписать. Я также помню, что действительно никогда в жизни не хотела видеть никого из вашей гнилой семейки. Искренне надеялась, что вы давно истлели. Коварная ухмылка пропала с его лица, и глаза сверкнули яростью. Ты что себе позволяешь, жалкая сучка? То, что могу себе позволить. Я сделала еще несколько шагов к нему и выложила веером на стол фотографии. На них мое лицо, фрагменты моего тела, ног, рук с багровыми кровоподтёками. Все это снято сотовым телефоном. Видно время и дату. Это скрины. Как вы понимаете, оно хранится у меня в надежном месте. На этом видео ваш старший сын бьет меня кулаками в лицо, в спину, в живот, пинает ногами. Я засняла это в один из тех приступов жестокости моего жениха, когда все в вашем доме делали вид, что ничего не происходит. Здесь видно и его лицо со звериным оскалом, и синяки, которые он на мне оставил. Любой профи скажет, что это не монтаж. Никита Сергеевич смотрел на фотографии и тяжело сопел. Он поджал нижнюю губу, и его ноздри раздувались от бешенства. Не ожидал такого удара под дых, а я хранила этот козырь годами и искренне надеялась, что мне никогда не придется его использовать. А это тест ДНК. Я сделала его сразу после рождения Паулины. Ваш сын обожал расчесываться моей расческой, и на ней сохранились его красивые густые волосы. Мне хватило ума забрать его зубную щетку и спрятать в пластиковый пакет. Ударил кулаком по столу, и фотографии подпрыгнули, некоторые слетели на пол. «Хватит! Откуда мне знать, что это волосы моего сына, а не твоего любовника?» «Такая, как ты, ушлая девица, способна на любую фальсификацию. Вы можете сделать экспертизу повторно. ДНК покажет близкое родство с любым членом вашей семьи. Нахер мне это надо? Я уже говорил, что никогда не признаю твоего выродка. Эбби вцепилась ему в жирное лицо и выцарапала глаза. От желания сделать это свело руки, но я ударю по-другому. Вчера я связалась с Казанцевым Владимиром Анатольевичем. Вам это имя о чём-то говорит? Генерал стиснул руки в кулаки. О, да, говорит. Иначе его лицо не покрылось бы красными пятнами. Как ты смела? Кто дал тебе право соваться в мои дела? Что ты сказала этому наглому журналюге? Испугался. Конечно, испугался. Владимир Анатольевич — известный независимый журналист, с которым у Галая возникали конфликты на почве коррупции. Но нет, я ему не звонила. Но могла бы это сделать в любой момент. Как думаете, насколько сильно его заинтересовало бы видео и тесты ДНК? А ваших избирателей? Кажется, вы собрались баллотироваться в мэры? Я тебя в порошок сотру, тебя и твою дочь. От вас даже пыли не останется. Ты, мразь, ты бросила моего сына. И из-за тебя он погиб. Скажи спасибо, что ты всё ещё жива, что я не излил свою злость на тебя и не уничтожил вас сразу после похорон. Из-за вас. Он погиб из-за вас. Ваш сын был наркоманом и садистом, и в этом всецело ваша вина. А меня и свою внучку вы не тронете. Если хотя бы один волосок упадёт с нашей головы, Казанцев получит и видео, и тест ДНК. А его вы не подкупите никогда. Он знает, что вы за человек, видит вас насквозь. Несколько секунд он пытался разорвать меня взглядом, потом отшвырнул остальные фото и откинулся на спинку кресла. «Что тебе надо?» «Мне нужны деньги и ваши связи». «Сколько денег?» «Много. Я хочу удочерить свою сестру. Точнее, выкупить её. Мне нужны деньги на взятки. И мне нужно, чтобы вы замолвили своё слово. Её хотят удочерить какие-то немцы». «Что я получу взамен?» «Оригиналы, копии видео, все документы по ДНК». И расчёску со щёткой. Откуда мне знать, что ты не припрятала что-то ещё? Вам придётся мне поверить. Когда я получу материал? Как только суд признает сестру моей подопечной, и я заберу её домой. Пиши данные сестры и дай мне время. Насчёт денег озвучь сумму, и я переведу её на твой счёт. Я верила, что поступаю правильно. Я даже не знала, во что ввязываюсь. Но думаю, это ничего бы не изменило. «А ты где учился краны чинить?» Прислонилась к двери в ванной, глядя, как напрягается его сильная спина, как бугрятся мышцы под майкой. И это невероятное желание дотронуться. Никогда в своей жизни мне не хотелось этого сделать с мужчиной. «Там уже не учат», — ответил хмуро, прокручивая специальным ключом, чтобы снять кран. Его настроение менялось со скоростью света. Бывали моменты, когда мне казалось, что Демьян меня люто ненавидит, и мне хотелось, чтобы их было больше. Именно таких моментов. Тогда и я смогу его ненавидеть. Прокладку там поменяю, не будет течь. Старьё, столетняя эра динозавров. Лучше нет и не будет. Повернулся ко мне и с вызовом посмотрел в глаза. Сама выбрала жить в нищете. Я не жалею. Молодец, крутая ты. Он снова отвернулся и с напряжением дёрнул ключ в сторону. Твою мать, давай, сука, откручивайся. За инструментом ходил к соседу Ивану с третьего этажа. Единственный мужик у нас в доме. В основном одни пенсионерки-вдовы. Дом так и называли — «Вдовий чертог». Я не думала, что вот этот мажор наглый, надменный, всегда одетый в дорогущие вещи, пойдёт к нашему алкашу и инструмент просить. Да ещё и общий язык с ним найдёт. Может, перерыв сделаешь? Пообедаем? Сейчас закончу и сделаем. Чёртов кран, не откручивается. Дёрнул сильнее, кран соскочил, и вода струёй ударила к потолку. Я завизжала от неожиданности и тут же расхохоталась. Демьян пытался усмирить неиссякаемый поток, на виск прискакало поле и с криками «Фонтанчик!» принялась шлёпать по воде. Демьян весь мокрый побежал перекрывать воду, фонтан продолжал бить, как взбесившийся вулкан. Поле визжит, и я бегаю с тряпками и понимаю, что выбирать воду бесполезно, и что баба Аня с четвёртого скоро прибежит и будет размахивать кулаками. Наконец-то вода перестала брызгать, и теперь я стояла вся мокрая, чуть ли не по щиколотку в воде. Забежала вторая соседка и утащила дочку к себе поить чаем и показывать мультики. А я принесла два ведра и принялась собирать воду. Юбку завязала на бёдрах, чтоб не намокала. Волосы закрутила на макушке. Его заметила, когда выжимала тряпку в ведро. Застыл в проёме, смотрит опять дико, страшно, дышит тяжело. Лифт отключили, бегал пешком за Иваном, потом вместе воду перекрывали. Белая майка облепила красивое молодое тело. Мне видны кубики пресса. Напряженные маленькие соски, плоский живот с родинкой у пупка. Штаны прилипли к сильным ногам, обрисовали напряженные мышцы бедер, колени и накачанные икры. «Ты весь мокрый». Поймала его взгляд, устремленный на мою грудь, к которой прилипло тонкое домашнее платье. Тут же скрестила руки, чтоб не видел, как сжались кончики от прохлады и возбуждения. «Ты тоже». Голос хриплый, срывающийся, полоснул по нервам. Шагнул ко мне, и я почему-то не отступила назад, а протянула руку и тыльной стороной ладони вытерла воду с его щеки. Желваки на скулах Демьяна дернулись вместе с кадыком на длинной шее. И этот взгляд... Откровенный, пошлый, наглый. Мне хочется от него спрятаться, исчезнуть, и в то же время, чтобы не отводил глаз, смотрел на меня так, как никто и никогда. Перевела взгляд на его мокрые, полные губы и снова посмотрела в расширенные зрачки парня. А он вдруг резко наклонился вперед. От неожиданности я дернулась всем телом, и он замер, едва касаясь губами моего рта. От этого почти прикосновение было щекотно, и до дикости хотелось поддаться вперед, чтобы ощутить в полной мере, какие они. Его поцелую. «Давно хотел. Представлял, какие они, твои губы, с самой первой встречи. Они казались мне сладкими, как дикая малина». Коснулся пальцами и очертил контур моего рта. «Не надо». Уперлась ладонями ему в плечо, и вдруг снова брызнула вода, как выстрел, как спусковой крючок где-то внутри, и этот большой чувственный рот вцепился в мои губы с бешеным напором, с какой-то первобытной яростью, силой. Тяжело дыша, хрипло выдыхая, сминая мои мокрые волосы обеими руками, и я не понимаю, как мои ладони скользят по сильной спине, проникая под мокрую ткань, сжимая жадно прохладную кожу, царапая ее ногтями. Я захлебываюсь водой и его жадными поцелуями, его языком, который нагло таранит мой язык, зажимает его, скользит по нему змеёй, вызывая ответную дрожь во всем теле, вызывая невыносимое желание ощутить сильнее, еще больше, чтобы целовал до синяков. Чтобы кусал мои губы. Он отрывается и снова сжирает мой рот, и я жмусь грудью к его груди. Мы настолько мокрые, что мои соски царапают его кожу. Напрягаются от соприкосновения с холодной тканью. Мы оба мычим, хрипим, как голодные звери, задыхаясь, и я не понимаю, то ли отталкиваю его, то ли сжимаю руками мокрые волосы и сама терзаю его губы. Распластал меня по кафелю. Тянет голову за волосы назад, пожирая мою шею, подбородок, кусая ключицы, спускаясь вниз к груди. Звонок в дверь заставляет обоих замереть. Смотрим друг другу в глаза. Демьян громко дышит, и я вторю ему в унисон. Его грудь ходуном ходит, и мне хочется притянуть его к себе за шиворот, чтобы снова ощутить, как сильные руки сомнут мое тело. «Открой!» — кивнул куда-то в сторону. Шлепая по воде, поплелась к двери. Соседка набросилась на меня сразу, с порога, а Демьян выскочил, чтобы воду снова перекрыть. «Вы что натворили, изверги? У меня штукатурка с потолка сыплется, потёки на стене. Понаехала здесь, свиристелка молодая, хахалей водит». Это бабаня за моим плечом Демьяна увидела. Быстро вернулся, значит, лифт работает. «Вы чего раскричались, бабушка?» «Какая тебе бабушка, сопляк? Кто ремонт делать будет?» «Я сделаю, не орите». «Понавела здесь, плодит без отцовщину, шлюх!» Демьян шагнул к ней, и она тут же испуганно прикусила язык. «Значит так, бабка, слушай меня внимательно. У тебя есть два варианта. Первый, ты замолкаешь, закрываешь свой грязный рот, и я побелю твои стены, заделаю потолок, и все мирно, тихо разойдемся. А есть второй, ты продолжаешь орать, а я спалю твою квартиру вместе с твоими манатками. Нет, меня не посадят, у меня хватит денег откупиться, а ты будешь жить в богадельне». Бабка притихла, смотрит то на меня, то на Демьяна. «Обои поклейте на кухне. Там тоже подтеки. И не сплетничать, нет у нее любовников, только я один, и ребенок тоже мой, ясно?» Если б знал, насколько близок к правде. Не его, но родная кровь. Неужели не заметил, как на отца внешне похоже бывает? «Что ж сожительствуете, не женитесь? Поженимся и тебя пригласим. Все, цирк закрыт, клоуны уходят домой. Интересно, она с каждым своим сожителем жениться будет, аль только за тебя собралась? Ходит к ней еще один». Захлопнул дверь у нее перед носом и посмотрел на меня. Я губы пальцами тронула и тихо сказала. «Уходи, не надо помогать, я сама». Прищурился, долго смотрит мне в глаза. «Испугалась, что твоему расскажет». Отодвинул в сторону, в ванну прошел, кран на место молча прикрутил, снова из квартиры вышел, вернулся, проверил, что вода не течет. «Все, ухожу». Пошел к двери, но я схватила его за руку. «Спасибо». резко толкнул меня назад и впечатал в дверь, удерживая двумя руками чуть выше локтей. «Так значит, с тобой приехал? Что ж не живет здесь? Трахать приходит, м? А потом линяет». Дёрнул подол платья наверх и неожиданно схватил за трусики впереди. «Уходи, пожалуйста, не ходит ко мне никто. Лжёшь!» Ломая сопротивление, отодвинул трусы, скользнул рукой между моих ног и одним движением проник в меня пальцем на всю длину. Я запрокинула голову, приподнимаясь на цыпочки, а он за мной следом, не сводя глаз с моего лица. Хотелось сдавить его руку, заплакать. Меня никто вот так не трогал, Боди брезговал, заставлял меня саму. «Пожалуйста». Заостренные черты лица, поплывший взгляд и этот палец внутри меня. Толкнулся один раз, вызывая дрожь во всем теле. «Тебя что, никогда руками не трахали?» «Отпусти!» Нагло смотрит в глаза. По моему телу прошла волна страха от непривычных ощущений, как будто внутри стало щекотно, начало зудеть, и этот зуд сосредоточился там, где скользила подушечка его пальца. Это было откровение всего, что делал со мной Богдан, наклонился к моим губам. «А говорят, у взрослых женщин там не так, как у девочек, а у тебя узко». Захотелось вырваться, чтобы замолчал, не вгонял в краску, не заставлял стать пунцовой от стыда. Ощутила его палец внутри несколькими толчками. «Михалина Владимировна, какая вы мокрая! Я бы придавил тебя к твоей долбанной доске и трахал так, чтоб искры из глаз сыпались». Пока говорит, надавливает там внизу. Трёт ритмично, уверенно размазывая по твердому узелку мою собственную влагу. Прихватил за мокрые волосы на затылке, потираясь губами о мои губы. «Боди говорил, ты холодная. Ни хрена, а горячая». Трёт сильнее, быстрее, толкается под 2-3 толчка внутри. «А сейчас покричишь для меня. Умеешь кричать?» Хотела ударить, вырваться, но он вдруг обхватил твердый узелок пальцами, сжал сильнее, меня накрыло кипящей волной. Разрушительным цунами, чем-то непередаваемым и жутко мощным. Настолько мощным, что все мое тело содрогнулось, забилось, запульсировало от режущего невыносимого удовольствия. Низ живота скрутило судорогой, и мышцы влагалища сильно стиснули толкающиеся внутри пальцы Демьяна. «Вот так. А теперь я уйду. А вы, Михалина Владимировна, когда будете вести пару, вспоминайте, как я вас этими пальцами довел до оргазма. За кран не благодарите». Сунул руку в карман и бросил на стол пачку купюр. «Соседки на ремонт. Сожителю привет». Он ушел, а я сползла по стенке на пол и заревела. От стыда, от опустошения, от какого-то ужасного, ноющего ощущения внутри. И нет, это далеко не ненависть.